Как найти ипотечного брокера? Лучший способ быстро получить ипотечный кредит – заплатить специалисту за эту операцию. Изучение ипотечного рынка и сопоставление условий кредитования разных банков занимает много времени, поэтому в целях его экономии можно обратиться за помощью к профессионалу. Привлечение ипотечного брокера означает экономию ваших средств в долгосрочном плане, поскольку он сможет распознать все скрытые затраты и избавить вас от различных проблем. Кроме того, имеется множество технических моментов, таких как сроки ипотеки, необходимость гарантий, санкции в случае невыполнения обязательств, о чем ипотечный брокер своевременно вас известит. Попросите брокера по недвижимости рекомендовать вам ипотечного брокера. Прислушайтесь к советам знакомых, друзей, коллег, соседей, которые недавно взяли кредит. Ипотечный брокер должен быть человеком, с которым вам будет комфортно работать. Вы должны быть уверены, что он не поступится вашими личными интересами ради собственной выгоды.